балет. Пиликает скрипка, гудит барабан, и флейта свистит по-эльзаски. На сцену въезжает картонный редван с раскрашенной куклой из сказки. Оттуда ее вынимает партнер, под ляжку подставив ей руку, и тащит силком на гостиничный двор к пиратам на верную муку. Те точат кинжалы и крутят усы и топают в такт каблуками, карманные враз вынимают часы и дико сверкают белками, мол, резать пора. Но в клубничном трико, в своем лебедином крахмале, над рампою прима взлетает легко, и что-то вибрирует в зале. Сценической чуши магический ток находит, как свист соловьиный, и пробует волю твою на зубок. Холодный расчет балерины и весь этот пот, этот грим, этот клей, смущавшие вкус твой и чувства, уже завладели душою твоей. Так что же такое искусство? Наверное, будет угадана связь меж сценой и дантовым адом, иначе откуда бы площадь взялась со всей этой шушерой рядом?